Между двумя капеллами находится Стабар Матер, изображение страдающей Марии, оплакивающей сына. В центре Анастазиса находится сама гробница Господня, тесное помещение Ад Арксолиум, последняя остановка на улице Скорби. Под плитой из белого мрамора находится часть скалы, остаток той гробницы, что размещалось в огороде Иосифа Ароматейского. Когда мой шустрый гид подвел меня к гробнице, я узрел лишь зады туристов, что поочередно, согбенившись, пролезали в низкую дверь, дабы тронуть ладонью святую гробницу. Поддавшись искушению, я тоже полез. При свете свечи я узрел толстого монаха, что, склонив шею под низким сводом, сидел у изголовья плиты перед чашей с маленькими сувенирными крестиками. Следуя указующему персту, я тронул ладонью холодный мрамор. Монах подобрал из чаши крестик и протянул мне в ожидании платы. Торговля в храме? Тянуться к кошельку, сложившись в три погибели, было как-то не с руки, но получить крестик у самого гроба весьма соблазнительно. Вывернувшись, я протиснул пальцы в узкий карман джинсов, нащупал кругляшок монеты и протянул монаху. Отблеск свечи отразил удивленное выражение сонных гляделок монаха. «Лайни?» — проговорил он. И впрямь я придерживал рублевую плошку с профилем вождя пролетариев всего мира. «Ленин!» — кивнул я с досадой, что пальцы нащупали не ту монету. Монах ухватил рубль и вручил мне сразу два крестика. Я на карачках попятился задом. Монах сунул рубль под рясу и присовокупил мне на пасашок еще один крестик. А сейчас, в ночи, я стоял на кафедральной площади перед тяжелыми вратами церкви гроба Господня, в освещении трех тусклых фонарей, засиженных мошкарой, под аккомпанемент каких-то северистящих цикад. И тогда была ночь перед казнью. Пытался я направить свои мысли в благочестивом направлении, но экстаз не появлялся, даже и не думал, что в Иерусалиме ночами такая холодрыга, кисти рук покрыли студеные пупырышки. Справа на каменных ступенях, где днем сиживал полицейский, я увидел огромную крысу. Задрав остренькую морду, крыса присела на задние лапы, сложив передние на груди, точно молилась. Я обмер. Таких огромных крыс я никогда не видел. Царь-крыса. Блик фонаря падал на ее шкуру, и она казалась седой. Может быть, она прямая наследница Марка Крысобоя, опустившего бич на учителя? «Кыш!» — крикнул я непослушным голосом. Крыса не шевельнулась. «Вдруг она бросится на меня?» Огромная, как крупная кошка. Я стоял точно под гипнозом, физически чувствуя на скованном страхом теле болотный взгляд ее круглых, немигающих глаз. За спиной что-то проскрежетало. Боковым зрением я увидел, как приоткрылась дверь лавки, что выходила на паперть, и мужской голос выкрикнул какие-то слова. Крыса обмякла, опустилась на передние лапы и, перевариваясь высоко поднятым толстым задом, лениво пошла на зов, волоча толстый шнур длинного хвоста. «Но как вам это нравится?» — вслух спросил я у себя. «Дрессированные крысы? А может, и впрямь ее позвал крысобой?» Дверь лавки была глухо прикрыта, точно и не открывалась. А за пыльным стеклом, на подоконнике, среди вороха сувениров высился бронзовый канделябр Минора. Семь цветных лампочек вспыхивали попеременно рекламными огоньками. Такой же бронзовый семисвечник водружен на площади у Кнессета. Я прошел в Кнессет случайно. был в университете, в библиотеке, и на обратном пути автобус попал в уличный затор. Ничего не оставалось, как ждать. Деньги-то за билет заплачены. Вспомнился этот удивительный городок, Иерусалимский университет, созданный еще в Первую мировую войну при англичанах. Комплекс модерновых зданий с лабораториями, учебными классами, актовым залом, как филармонии, зонами отдыха, кафетериями, спортивными площадками. Особенно меня удивляли доски с объявлениями, где сообщения на русском языке встречались не реже, чем на иврите или английском. И что могу сидеть с ребенком любого возраста и пола. И что студенты, желающие отдохнуть на воздухе, на берегу Красного моря, могут обратиться к Зое в комнату номер 2098 и прочее, прочее. К тому же, как известно, дипломы Иерусалимского университета, так же как и Технеона в Хайфе, по престижу не уступают лучшим учебным заведениям мира. А в некоторых областях физики и математики считаются наиболее престижными. Автобус продолжал стоять. Водитель вышел, вернулся, махнул рукой, откинул спинку кресла и, сдвинув на глаза фуражку, замер, скрестив руки на груди. Кое-кто из пассажиров потянулся к выходу, и вскоре я остался один. Прошло минут 10. Водитель приподнялся, оглядел пустой салон и мою упрямую фигуру. «Русский», — проговорил он, — «Алим Хадаш?» Я кивнул, не буду же я ему объяснять на иврите свои проблемы. Водитель, понимающе кивнул, пощелкал в стеклянном пенале кассы, выбрал 1 шекель 60 огород и протянул их мне со снисходительной усмешкой. Возьми, мол, обратно свои деньги за билет и ступай с Богом. Я не стал упрямиться, принял деньги и покинул автобус.